Глава 25. Признаться, в прошлой жизни я не любил высоту, хотя и не боялся ее до поросячьего визга. Но меня всегда завораживал тот неповторимый миг, когда ты только-только сиганул вниз, когда ощущаешь в душе диковато пугающий восторг, при этом совершенно четко понимаешь, что больше ничего не контролируешь. И до сладкого ужаса обмираешь от мысли, что во время полета тебя некому поддержать. Вот и сейчас я испытала это удивительное чувство. Раскрытая пасть гигантского ущелья, нависшие над ней черные горы, виднеющиеся вдалеке снежные шапки и пугающая, притягательная, воистину жуткая пустота внизу, на дне которой все непременно найдутся острые скалы. Эту невероятную красоту не смогла испортить ни яростная ругань вцепившегося в меня мага, ни хриплое карканье за спиной, ни медленно кувыркающиеся в воздухе дару, которые без раздумий сиганули следом за нами и теперь, словно осенние листья, красиво падали вниз. Правда, все хорошее когда-нибудь кончается. Вот и веревка тоже закончилась. Даром, что мне, похоже, всучили самый большой моток. После этого меня резко дернуло. Врезавшаяся в живот петля впилась до самого позвоночника. Затем последовал еще один рывок, причиной которой стал едва не сорвавшийся в пропасть маг. И, наконец, мы с устрашающей скоростью полетели вниз и назад, прямиком на громадную стену, о которую и шмякнемся со всего размаху, оставив после себя мокрое пятно. Провыл снизу маг, больно оттягивая мне руку. Второй я продолжал цепляться за веревку, молча прикидывая, оторвет мне кисть или нет, когда мы брякнемся со всей дури о камень. Был бы я один, нет проблем, спружинил бы ногами, потянул или порвал пару связок при приземлении, зато потом нашел зеленую нить, и все. Опять как новенький. Недаром же столько лет меня подпитывали желтые нити ученической башни. А теперь этот баран вытягивал мне левую руку, вцепившись в нее сразу 10 пальцами, тянул вниз, болтался, как мешок с картошкой, и мешал маневрировать. А еще... Кажется, о стену первым приложит именно его. И хорошо, если спиной, а не как графа Эльсара мордой. При виде стремительно приближающейся стены у целителя вырвался хриплый вздох, и дальше он уже летел, как хороший дядя, молча. В какой-то момент мне, правда, на загривок свалилась припозднившаяся девка из числа тех, кто тоже решил прыгнуть. Хвала рам, я все же успел дернуться, поэтому меня она не поранила. А когда она с истеричным воплем грохнулась на голову магу, я просто пнул ее ногой по башке и почти сразу пожалел, что пнул не на стену. Сыграла бы роль буфера. Все не так больно будет шмякаться. И вот именно в этот момент со дна ущелья вдруг поднялся снежный вихрь, и нас окутало плотное снежное облако. Холодное, пушистое, но мягкое и почти осязаемое. Влетев в него на бешеной скорости, я успел только рот раскрыть, как туда тут же забился большой снежный ком. А пока я отплевывался, то с удивлением обнаружил, что скорость падения резко замедлилась. Веревка оставалась натянутой, местами даже обледенела, но стена приближалась уже не так быстро, как раньше. Нас словно в пуховую перину завернули, оберегая от ненужных травм. Поэтому мгновением позже мы все-таки шмякнулись, но не с такой силой, чтобы расплескать мозги по камням. «Вау!» Вдруг тихонько провыл поднявшийся вместе с бурей ветер. Я вздрогнул, чуть не выпустив от неожиданности мага, а затем почувствовал, как мою щеку лизнул влажный язык и неверяще закрутил головой. «Кто здесь?» Снова провыл ветер, а затем меня лизнули снова, на этот раз в другую щеку. и из окружившего нас снежного облака донесся тихий детский смех. «Валья!» Изумленно замер я, различив в бешеном водовороте снежинок маленькую волчью мордочку. Меня лизнули в третий раз, и я с облегчением выдохнул. «Спасибо, сестренка!» Игривый смех повторился, эхом разнесшись по ущелью, а я приподнял голову, нашел спрятавшийся за метелью ускользающий силуэт и улыбнулся. «Я твой должник, милая, а теперь тебе пора. Не волнуйся, о миссии я позабочусь». Недоверчиво провыла метель. «Клянусь, с ней все будет в порядке». Меня благодарно лизнули снова, и только после этого буря отступила. Кружащийся вокруг нас снежный хоровод так же быстро опал, мне за шиворот накидало целую тучу снежинок, холодный снег запутался в волосах, осел на рубахе, набился в голенище сапог. Зато ветер почти сразу стих, оставив нас размеренно покачиваться на обледеневшей веревке. После чего над пропастью наконец-то повисла мертвая тишина. Поняв, что маг висит подозрительно тихо, я извернулся и слегка его тряхнул. «Кэрт! Эй, Кэрт! Вы там в порядке?» Маг не ответил, после чего я немного встревожился. Может, он лишнего услышал? Или его поранили? «Ах ты ж черт!» Чуть не сплюнул я, разглядев под слоем снега рваную дыру на плече у целителя. Похоже, тварь, которую я сбил сапогом, все-таки успела его поранить, когтями или зубами, не суть важно. Голодавшему дару хватит одного мгновения, чтобы вытянуть из мага энергию. И если та тварь успела его коснуться... Я задергался, пытаясь подтянуть Кэрта повыше, но маг никак не отреагировал и ничем мне не помог. А без его участия сделать это оказалось проблематично. Пришлось отпустить веревку, повиснув на одной петле, и с руганью подтащить обмякшего Кэрта двумя руками. За шкирку, как утопленного котенка. Хвала рам, он был не очень тяжелым, иначе я бы его не удержал. А уж когда я заглянул в заиндевевшее лицо, увидел неподвижный, уставившийся в никуда взгляд, то тихо ругнулся и, приложив к похолодевшей щеке ладонь, неохотно выдавил из себя пару УЕМ. Ну ладно, не пару, а целый десяток, иначе он бы не выжил. Но вот когда Кэрт судорожно вздохнул, когда его лицо порозовело, веки затрепетали, а взгляд сфокусировался на мне, я на мгновенье задумался, а стоило ли торопиться? «Я знаю, кто ты», — прохрипел целитель, вцепившись в меня обеими руками. Я поморщился. «Если бы не магическая печать, я бы предпочел вас не ловить, господин маг. Но вы, как и я, служите императору, так что давайте не будем осложнять друг другу жизнь». «Кариан, в курсе?» «Нет», — после небольшой паузы отозвался я, не уточняя, что конкретно имел в виду целитель. Рина Кэрт устало прикрыл глаза. «Спасибо, что вытащил. Я, если честно, не ожидал». «Я тоже не ожидал, что вы прыгнете». Хмыкнул я в ответ и задрал голову в попытке разглядеть, есть ли там кто на стене. «Довериться мне без веревки, страховки, гарантий. Вот просто так взять и сигануть в пропасть!» Мак в ответ на мой смешок только сморщил нос. «А у меня был какой-то выбор». «Наверное, нет. Но вас и без этого сегодня потрепало, верно?» «Даже не говори. Это... чтоб ее леди Эльсар...» «Чем она вас так, если не секрет?» — рискнул полюбопытствовать я. «У нее был при себе хорошо замаскированный взрывной амулет». «Магия иллюзий?» «Да», — чуть не сплюнул Рина Альвар. «Я его сперва за защитный принял и не обеспокоился, когда леди предложила помочь с бумагами. А потом в стене сработал поворотный механизм, открылась потайная дверь, видимо, одновременно с тем, как ее муженек выпустил на свободу Дару. Там внутри еще одна комната оказалась. Из нее прямой выход на дозорную башню, защита с которого слетела в тот самый момент, когда был убит маг, который ее поставил. Тогда-то, вероятно, дамочка и поняла, что терять ей уже нечего, и подорвала себя сама. Хорошо, что у меня при себе всегда стабилизатор заклинаний имеется. Он замедлил работу огненного заклинания и дал мне время прыгнуть в потайной ход. Заряда в амулете дамочки хватило, чтобы разнести целый этаж, но меня почти не задело. «Так вот, как вас угораздило оказаться на стене в столь неподходящий момент». «Так, ладно. Нас отсюда вытаскивать собираются! Эй!» Гаркнул я, не особенно беспокоясь насчет эха. «Кто живой наверху есть? Ау! Вы там шевелиться будете или нам до ночи здесь висеть?» «Мар!» Наконец донеслось со стены приглушенное. «Вы живы?» «Нет, блин, тебе померещилось!» «Отлично, тогда веревку вытягивать не будем!» «Зиль, сволочь!» Заорал я в ответ. «Я тебе привидением до конца жизни являться буду, понял? Всю душу выжру! Сам себя потом проклянешь!» Наверху недолго помолчали, а затем между зубцов показалась вихрастая черная голова. «Да?» С сомнением переспросил цыган, оглядев нашу крепко обнявшуюся парочку. «Тогда держитесь! Если кого башкой о камень приложит, не жалуйтесь!» Минут через пять за веревку и правда дернули, и нас с довольно приличной скоростью потянуло вверх. Кэрт за это время совсем продрог, я устал, но веревка на наше общее счастье оказалась крепкой и на разрыв, и на трение, поэтому не оборвалась в самый интересный момент. Правда, маг, пока ему помогали выбраться, успел от души меня полапать за плечи и нащупать на спине перевязь, но ничего не сказал, только хмыкнул. А когда я спрыгнул с зубца и с шипением потер растянутые мышцы, он привалился боком к стене и недоверчиво покачал головой. «Ну надо же!» «Не надо так на меня смотреть!» — буркнул я, поправляя куртку. «Я вообще-то выносливый». «И шустрый!» — хохотнул стоящий рядом Зиль, а затем хлопнул меня по плечу. «Молодец, мелкий! Больше половины тварей угробил, сам в живых остался, да еще и мага сберег! Честное слово, я впечатлен!» Я только фыркнул, а потом заметил, что Кэрт вдруг побледнел, торопливо развернул его спиной, охнул при виде глубокой раны на спине, откуда потихоньку продолжала сочиться кровь, и глухо выругался. «Все же успела порвать, зараза! Зиль! Зиль, хватай его и тащи вниз! Да побыстрей, пока он тут не загнулся!» В комнату цыган принес Кэрта на руках, предварительно осмотрев рану и наскоро ее перевязав. При этом в себя маг так и не пришел, хотя уже пора было. Рана на его спине, хоть и оказалась не опасной, кровоточить не перестала. И вот тогда я заподозрил, что дело не только в ней. После чего умышленно отстранился, руками Кэрта не трогал и всю голову себе сломал, пытаясь понять, как и чем успел ему навредить. Других причин для такого состояния не могло быть, правда? Разве что у Дару ногти оказались ядовитыми. Но вряд ли граф Эльсар приказал вымазать их ядом. Так что получалось, что это я виноват. Блин, знать бы еще почему. «Как он?» Как только Зиль уложил мага на кровать, в комнату широким шагом зашел Кариан. Я поспешил отступить в угол и не отсвечивать. Но его высочеству, к счастью, было не до меня. После смерти графа Эльсара обязанности коменданта крепости перешли к нему, как к самому высокопоставленному офицеру в крепости. Поэтому Кариану пришлось руководить зачисткой территории, координировать действия стражи, заниматься подъемом их морального духа, который наверняка рухнул в бездну после известия о предательстве хозяина. Одним словом, Кариану не позавидуешь. Тем не менее, он все-таки нашел время зайти сюда и лично осмотреть раненого товарища. Осмотр, правда, много времени не занял. Ненадолго приложив ладонь к покрытому испаренной лбу Керта, его высочество нахмурился. «Дело плохо. Похоже, у него конфликт энергий. Из-за этого и рана не заживает». «Какой еще конфликт?» Я в тревоге окинул Керта вторым зрением и чуть не ругнулся вслух. «Вот же дрянь! Похоже, я не всю магию перевожу в нейтральную». В ауре Керта появилось так много темных пятен, что хватануть он их мог только от меня. «Это что же? Я их до конца так и не переварил!» «Тут нужен Дару», — заключил его высочество. «Надо забрать лишнее. Зиль, я сбегаю!» Поспешил влезть я, и прежде чем цыган успел ответить, а Кариан возразить, стремглав умчался по пути, вызывая миссу. Девчонку я нашел в одном из помещений четвертого этажа, в дополнительном крыле, куда допускались только Дару и их воспитательницы. Меня, естественно, пытались не пустить, но перстень императора быстро решил проблему, так что миссу я благополучно нашел. Как мог, успокоил ее и остальных девчонок, которые забаррикадировались в музыкальной комнате. Пообещал, что скоро их проводят в более комфортное помещение, и минут через 15 подвел миссу к лежащему без сознания Керту. «Помоги, пожалуйста». Девочка неуверенно оглянулась на Кариана, но тот только кивнул. После чего мисса уже смелее склонилась над магом, внимательно его оглядела и в затруднении развела руками. «Я не думаю, что смогу, ваше высочество. Тут темная магия. Мне с ней не совладать». «Давай попробуем вместе», — тихо предложил я. «Эту заберу я, а ты наполни его другой энергией, полезной. Тогда он, наверное, выживет». Девочка торопливо кивнула, и мы взяли Керта за руки. Я за правую, она за левую, предварительно избавившись от кожаной перчатки. Почти сразу после этого аура целителя дрогнула и начала расползаться, буквально раздваиваться. Более темная ее часть послушно, как верный пес, начала утекать в мои руки. Все остальное, наоборот, неуверенно качнулось к миссии. Аура мага сперва поблекла, будто проклятая чернота высосала из Керта все силы, но потом снова воспрянула и начала стремительно наполняться красками по мере того, как мисса вливала туда свои силы. Когда черноты не осталось совсем, веки Керта затрепетали, и он с недоверием уставился на сидящую на постели девочку. Потом медленно оглядел стены, потолок. Похоже, узнал свою собственную комнату. Наконец увидел Кариана и удивленно спросил. «Ваше высочество!» «С возвращением!» Скупо усмехнулся наследник престола. «Как себя чувствуешь?» Керт прислушался к себе. «На удивление, сносно. Хотя нет, есть одна проблемка. Сейчас поправлю». Прямо у меня на глазах на спине мага расцвело большое зеленое пятно из загадочным образом перекрученных нитей. А еще через миг кровить из раны перестало. «Вот так!» Удовлетворенно вздохнул целитель, а затем увидел меня и осекся. «О!» Я виновато развел руками. «Видимо, да. Простите». «Тогда ясно». Макс кряхтеньем сел и снова обратил взгляд на неловко потупившуюся девочку. «Спасибо, дитя. Ты, кажется, мисса?» «Да, господин». Неизвестно с чего вдруг испугалась маленькая Дару. «Дай-ка сюда руку». Мисса испугалась еще больше, но ладошку послушно протянула и замерла, как зайчонок при виде спрятавшейся в траве лисы, не зная, то ли обойдется, а то ли пора бежать. «Хорошая энергия», — прикрыв глаза, сказал маг, взяв ее пальчики в свои руки. «Чистая, теплая». «Так, может, возьмете ее себе?» В наступившей тишине брякнул я, а когда в мою сторону повернулось сразу четыре головы, неловко кашлянул. «А что такого? Мисс, он тебе подходит?» Девочка метнулась взглядом туда-сюда, а затем вдруг порозовела и кивнула. «Ну, так и в чем проблема? Хороший маг, знаете ли, на дороге не валяется. Если ты согласишься связать с Ринакертом судьбу, то не пожалеешь, ручаюсь. А у вас, господин маг, появится умная, способная и во всех отношениях прекрасная помощница. Если вы оба не против, то, может, мы вас прямо сейчас и обвенча... А, ну, то есть свяжем узами клятвы? Это работа темного мага, насколько я знаю. Так вот он рядом стоит. И роль проверяющего от лица императора его высочество прекрасно выполнит. Правда, милорд?» Я вопросительно обернулся и, наткнувшись на недобрый взгляд Кариана, осекся. Блин, едва не забыл, с кем имею дело. Еще бы на благодарность понадеялся, придурок. «Много на себя берешь», — ровно сообщил его высочество, стегнув меня взглядом, как кнутом. «Сейчас есть дела поважнее. Керт, ты способен работать?» «Думаю, да, ваше высочество». «Проводи леди обратно», — приказал Кариан, одарив меня еще одним раздраженным взором, после чего развернулся и вместе с Зилем вышел, больше не считая нужным уделять нам время. Ринакерт, виновато улыбнувшись, тоже направился к двери, но на самом пороге ненадолго обернулся. «Я не знал, что ты уже выбрал хозяина, Мар», — тихо сказал он, так, чтобы никто, кроме нас троих, этого не услышал, хотя мог бы догадаться по печати. «При чем тут печать?» «Обычно она же является и меткой для Дарру. Я совсем об этом забыл». «Я прикусил губу. Вот оно как». «Мне об этом не говорили. А что это означает применительно к вам?» «Что твоя энергия больше никому, кроме хозяина, не подойдет. Поэтому в малом количестве, 1-2 УЕМ, если ты кому-то подаришь немного сил, это будет не страшно. А вот если больше, то, скорее всего, это станет опасным для всех, кроме хозяина». «Неужели печать нас настолько меняет?» «Да, мальчик», — тяжело вздохнул Керт Альвар. «Связка «хозяин Дарру» создается раз и навсегда, в том числе и по этой причине. Полная подстройка друг под друга. Полное совпадение энергий. Для этого достаточно пару раз заполнить и опустошить свой резерв чьей-либо магией, чтобы в дальнейшем любой вид энергии перерабатывать в тот, что нужен. Тебя, мисса, это тоже касается, поэтому подумай, прежде чем выбирать хозяина. А ты, Мар, не переживай. Я в порядке. И рад, что для императора наконец-то нашелся подходящий человек». «Ты что, Дарру императора?» В священном ужасе уставилась на меня девчонка. Мак окинул нас ободряющим взором и вышел, а я невесело покачал головой. «О, нет, император тут ни при чем. Я ведь к нему и не прикасался толком. Да, я его тень, и моя магическая печать — это его рук дело. Но не к нему я оказался привязан отнюдь. И я не хотел этого, честно. Но, видимо, мне на роду написано вляпываться в неприятности, потому что единственным магом, у кого я по своей воле забирал магию и на кого мог непроизвольно настроиться, был одновременно человеком, к которому мне ни в коем случае нельзя было приближаться. Я машинально цапнул висящий на груди перстень. Кариан. Кажется, я знаю, что помогло нам осуществить настройку с первого же раза. В перстне ведь, как и в печати, ваша магия темная. Магия этого кольца настроена на тебя, твое высочество. Печать на твоего отца. Но отец и сын — это все та же кровь, та же энергия. и ей даже напрягаться не пришлось, чтобы связать нас еще прочнее, чем раньше. Быть может, именно поэтому мне в тот день стало плохо. Не из-за собственной магии, а из-за еще одной привязки. «Пойдем», — тяжело вздохнул я, беря девочку за руку. Перчатку Мисса к тому времени уже успела надеть. «Надо вернуть тебя обратно». «А ты?» — беспокойно дернулась она. «Вдруг по замку еще бродят эти существа?» Я только улыбнулся. «Пускай бродят, мне это только на пользу. А чтобы не портить имидж, я, наверное, чуть попозже сам прогуляюсь в подвал и на нижние этажи. Глядишь, и разомнусь, и развеюсь. У меня ведь уже несколько дней практики не было. Того и гляди, квалификацию потеряю. А допустить такое безобразие было никак нельзя».